Она долгое время обдумывала этот разговор. Вряд ли его подослал Гальбаторикс. Хотя, конечно, такая возможность оставалась. Но Суада чувствовала, что душа её разрывается. Она не в силах была понять, хороший ли, хотя бы в глубине души, Мурток человек или плохой. Она вспомнила короля Храдгара. В детстве он был для неё как добрый дядюшка. И то, как Мурток убил его на пылающих равнинах. Затем она вспомнила рассказ Муртога о его детстве и о том, с чем ему пришлось столкнуться во дворе Гальбаторикса. А еще она вспомнила, как он отпустил Эрегона и Сапфиру, хотя легко мог тогда доставить их обоих в Рубаэн. И все же Насуада понимала, даже если Мурток когда-то и был благороден и достоин доверия, то служба у Гальбаторикса, пусть и навязанная ему силой, вполне могла извратить его душу. Под конец она решила, что не будет думать о прошлом Муртога и станет судить его по тем делам, которые он вершит сейчас, и только по ним. Хороший ли, плохой, или и то, и другое, но в данный момент он был ее потенциальным союзником, а ей очень нужна была его помощь. Прекрасно, если он ей поможет. Но если он все-таки окажется обманщиком, то хуже, чем сейчас, ей уже не будет. Зато возможность с помощью Муртога бежать от Гальбаторикса, бежать из Рубаэна, стоила, безусловно, любого риска. Боли больше не было. Впервые с тех пор, как Насуада оказалась во дворе Гальбаторикса, ей удалось хорошо выспаться. Она проснулась, исполненная надежд, и снова принялась следить за рисунком извилистых линий на потолке. Тонкая синяя линия в итоге привела её к какому-то белому пятну в углу, которого она раньше не замечала. Ей понадобилось некоторое время, чтобы понять. Это белое пятно возникло там, где со стены просто отвалился кусок облицовки. Это показалось ей забавным и даже немного успокоило. Приятно было узнать, что великолепный дворец Гальбаторикса отнюдь не идеален. В нём имелись определённые недостатки, а это означало, что и сам хозяин дворца не может быть абсолютно неуязвимым и всемогущим. Когда в комнату вошёл тюремщик с обедом, Насуада спросила, нельзя ли ей сперва поесть, а уж потом заниматься своим туалетом. Это она объяснила тем, что есть ей хочется больше, чем всего остального, и это на самом деле вовсе не было такой уж неправдой. К её тайной радости, человек в сером сразу же согласился, хоть и не произнёс в ответ ни слова. Только улыбнулся своей жутковатой улыбкой и, присев на край её каменного ложа, стал ложкой вливать ей в рот тёплый густой суп. Мысли Насуады лихорадочно метались. Она пыталась учесть все детали своего плана, так как понимала, что у неё будет только один шанс на успех. От нетерпения горло ей сдавливали спазмы, так что трудно было глотать. Однако Насуада очень старалась, и вскоре миска была пуста. Затем она выпила всё, что человек в сером предложил ей, и почувствовала, что готова действовать. Тюремщик, как всегда, поставил поднос у дальней стены, рядом с тем местом, где обычно садился Мурток, и шагах в 10 от двери в уборную. Как только он освободил Насуаду от кандалов, она соскользнула на пол и, когда он хотел по привычке поддержать её, сказала самым сладким своим голосом. «Ничего, спасибо. Я теперь уже вполне могу и сама стоять на ногах». Человек в сером несколько растерялся. Потом снова улыбнулся и дважды щёлкнул челюстями, словно говоря, «Вот и хорошо, я рад за тебя». Они двинулись к уборной. Она впереди, а он чуть позади. Шаги Насуада рассчитывала точно. На третьем шаге, якобы подвернув правую ногу, она рухнула на пол, растянувшись во весь рост. Человек в сером вскрикнул, попытался её подхватить, его толстые пальцы схватили воздух, едва не коснувшись её шеи. Но он оказался слишком медлителен, и ей удалось уйти от его хватки. Насуада специально упала так, чтобы задеть поднос. И даже ухитрилась разбить кувшин, в котором ещё оставалось немного воды с вином. А деревянную плошку заставила с грохотом отлететь в противоположный угол. В точности следуя собственному плану, она упала почти точно на поднос, при этом как бы неловко подогнув под себя правую руку, и сразу же принялась шарить пальцами, нащупывая металлическую ложку. «А!» – воскликнула она, старательно изображая огорчение и боль, и повернулась, чтобы посмотреть, как отреагирует человек в сером. «Возможно, вы были правы. Я еще не готова передвигаться самостоятельно». И она с извиняющимся видом улыбнулась своему тюремщику. Ее большой палец как раз в эту минуту нащупал ручку ложки, и она крепко стиснула ее в ладони, когда человек в сером поставил ее на ноги. Он оглядел ее с ног до головы и недовольно поморщился. У него явно вызывало отвращение ее грязная ночная сорочка, теперь еще и насквозь промокшая в луже воды с вином. Но пока он ее разглядывал, Насуада успела мгновенно завести руку за спину и сунуть ложку в одну из дыр у самого подола. Тюремщик подозрительно на нее посмотрел, но она вытянула перед ним руки ладонями вверх, показывая, что ничего с подноса не взяла. Он что-то проворчал, за руку отвел ее в уборную, а сам, шаркая ногами, вернулся к подносу и принялся собирать рассыпавшиеся вещи, что-то невнятно бормоча себе под нос. Стоило Насуаде закрыть за собой дверь, как она, быстро сунув ложку себе в рот, вырвала на затылке несколько прядей волос. Там они были длиннее всего. И принялась с невероятной быстротой сплетать из волос некое подобие веревки. Но веревка получилась слишком короткой, и Насуада вся похолодела от волнения. Вырвав еще несколько прядей, она торопливо связала еще одну такую же веревку и привязала ее к первой. Понимая, что в распоряжении у нее всего несколько секунд, она опустилась на колени, вытащила ложку изо рта и своей жалкой веревкой привязала ее к внешней стороне левой голени, где ее должен был закрывать подол рубашки. К левой, потому что Гальбаторикс всегда сидел справа от нее. Выпрямившись, она проверила, не видна ли ложка, и даже сделала несколько шагов. Ложка была привязана достаточно крепко и осталась на месте. Вздохнув с облегчением, Насуада собралась выходить, понимая, что теперь главное – так добраться до каменной плиты и лечь на нее, чтобы человек в сером ничего не заметил. Когда она открыла дверь, он уже поджидал ее. Он так хмуро смотрел на Насуаду, что его редкие брови сошлись, образовав прямую линию. Человек с трудом вымолвил «ложка», словно вытолкнув это слово изо рта, как кусок противного разваренного турнепса. Насуада надменно вздернула подбородок и мотнула головой в сторону уборной. Человек в сером еще сильнее нахмурился, прошел в уборную и старательно обследовал стены, пол, потолок и все остальное. Громко топая ногами, он вышел оттуда. Громко щелкнул челюстями и поскреб свою шишковатую тыквообразную голову с таким несчастным видом, что Насуаде показалось, будто он обижен ее недостойным поведением и тем, что она выбросила в уборную такую ценную вещь, как ложка. До сих пор пленница была покорна и даже добра к нему. И этот маленький жест неповиновения озадачил и рассердил его. Насуада с трудом удержалась от желания отшатнуться, когда тюремщик шагнул к ней и, обхватив своими ручищами ее голову, стал прочесывать волосы пальцами. Разумеется, никакой ложки он не обнаружил, и лицо у него печально вытянулось. Человек в сером схватил Насуаду за руку, подвел к каменной плите, уложил и снова надел на нее кандалы. Затем с крайне недовольным видом он поднял поднос и, шаркая ногами, вышел из комнаты. Она выждала достаточно долго, пока не убедилась, что он совсем ушел. Лишь после этого пальцами левой руки, дюйм за дюймом, она подтянула вверх подол сорочки и кончиком указательного пальца коснулась черенка ложки. Широкая улыбка расплылась на ее лице. Теперь у нее было оружие.